Чугунная бабушка. Впервые опубликован 8 февраля 1943 года в газете «В бой за Родину. Карельский фронт». Посвящен мастерам художественного каслинского литья. Герой сказа – реальный рабочий каслинского завода, литейщик Василий Федорович Тарокин, живший в конце XIX и начале XX века. Каслинский завод, старейший на Урале, был основан в 1747 году. Работали здесь беглые люди, среди которых находились мастера стульских и олонецких заводов. Здесь в конце XVIII века выплавлялся чугун. Тут же на месте его перерабатывали в полосовое, кусковое и сошниковое железо. Начиная с XIX века, Каслинский завод славится своим художественным литьем. Чугунные скульптуры каслинцев в 70-х годах экспонировались на выставках в Петербурге и Москве, в Вене и Париже, Филадельфии, Копенгагене и Стокгольме. Всюду они удостаивались высоких наград, почетных дипломов, золотых, серебряных и бронзовых медалей. Подлинный триумф Каслинскому заводу принесли его экспонаты на Парижской всемирной выставке 1900 года. Тысячи посетителей выставки осаждали небольшой павильон, в котором экспонировались изделия завода Кыштымского горного округа. Этот уникальный павильон представлял собой легкий металлический каркас, искусно орнаментированный тончайшими барельефами, скульптурными изображениями птиц, животных и диковинных цветов. Золотые руки каслинских мастеров как бы соткали павильон из тонкого металлического кружева, являющегося подлинным произведением искусства. Альманах «Южный Урал», номер 5, 1951 год, страница 99-100. В числе экспонатов находились и работы мастера Тарокина. Василий Федорович Тарокин был народным самородком, большим художником-реалистом, создавшим ряд великолепных скульптур из чугуна. В часы, свободные от работы, он занимался лепкой. Так он слепил, а затем сформовал и отлил изумительную скульптуру «Старуха с прялкой», описанную в известном сказе писателя Бажова «Чугунная бабушка». Василию Тарокину принадлежат также такие известные скульптуры, как «Поездка кулака на праздник», «Крестьянин на пашне», «Углевоз», «Литейщики на работе» и поныне считающиеся лучшими образцами каслинского художественного литья. Там же страница 101. Против наших каслинских мастеров по фигурному литью никто выстоять не мог. Сколько заводов кругом, а ни один вровень не поставишь. Другим заводчикам это не вовсе по нраву приходилось. Многие охотились своим литьем каслинцев обогнать, да не вышло. Демидовы тагильские сильно косились. Ну, как первый, можно сказать, по здешним местам завод считался. А тут на-ка, по литью оплошка. Связываться все-таки не стали, отговорку придумали. Мы бы легонько каслинцев перешагнули, да заниматься не стоит, выгоды мало. С Шуваловыми, Лысвинскими, смешнее вышло. Те, понимаешь, врезались в это дело. У себя на Кусе Александровском заводе, сказывать, придумали тоже фигурным литьем заняться. Мастеров с разных мест понавезли, художников наняли. Не один год этак пыжились и денег, говорят, не жалели, а только видят, в ряд с каслинским это литье не поставишь. Махнули рукой, да и говорят, как Демидовы. Пускай они своими игрушками тешатся, у нас дело посерьезнее найдется. Наши мастера между собой пересмеиваются. То-то. Занимайтесь-ка чем посподручнее, а с нами не спорьте. наше литье поди-ка по всему свету на отличку идет. Одним словом, каслинское. В чем тут главная точка была, сказать не умею. Кто говорил, чугун здешний особенный? Только, на мой глаз, чугун чугуном, а руки руками. Про это ни в каком деле забывать не след. В каслях, видишь, это фигурное литье с давних годов укоренилось. Еще при бытности Зотовых, когда они тут над народом изгальничали, художники в каслях жевали. Народ, значит, и приобык. Тоже ведь фигурка, сколь хорошо ее не слепит художник, сама в чугун не заскочит. Умелыми да ловкими руками ее переводить доводится. Формовщик, хоть и по-готовому, ведет, а его рука много значит. Чуть оплошал, уродец родится. Дальше чеканка пойдет. Тоже не всякому глазу да руке впору. При отливке известно всегда, какой-никакой изъян случится. Ну, наплывчик выбежит, шадринки высыплет, вмятины тоже бывают, а чаще всего путцы под рукой путаются. Это пленочки так по-нашему зовутся. Чеканщику и приходится все эти изъяны подправить, наплывчики загладить, шадринки сбить, путцы срубить. Со стороны, глядя, и то видишь, вовсе тонкое это дело, не всякой руке доступно. Бронзировка да покраска проще кажется, а изведай, узнаешь, что и тут всяких хитростей, тонкостей многонько. А ведь все это к одному шло. Оно и выходит, что около каслинского фигурного литья, кроме художников, немало народу ходило. И набирался этот народ из того десятка, какой ни от всякой сотни поставишь. Многие, конечно, по тем временам вовсе неграмотные были, а дарование к этому делу имели. Фигурки, по коим литье велось, не все заводские художники готовили. Больше того, их со стороны привозили, которые, как говорится, из столицы, которые из-за границы, а то и просто с толчка. Ну, мало ли, приглянется заводским барам какая вещичка. Они и посылают ее в касли с наказом. Отлейте по этому образцу к такому-то сроку. Заводские мастера отольют, а сами про всякую отливку посудачат. Это не иначе француз придумал. У них, знаешь, всегда так. Либо веселенький узорчик пустят, либо выдумку почудней. Вроде вон парня с крылышками на пятках. Кузьмич из Красильной еще его торгованным Меркушкой зовет. Немецкую работу, друг, тоже без ошибки узнать можно. Как лошадка поглаже да посытие, либо бык пудов этак на 40, а то барыня погрузнее, в полном снаряде да еще с собакой. Так и знай, без немецкой руки тут не обошлось. Потому немец первым делом о сытости думает. Ну вот, в числе прочих литейщиков был в те годы Тарокин Василий Федорович. В пожилых считался, дядей Васей в литейном его звали. Этот дядя Вася с малых лет на формовке работал и, видно, талант к этому делу имел. Даром, что неграмотный, а лучше всех доводил. Самые тонкие работы ему доверяли. За свою-то жизнь дядя Вася не одну тысячу отливок сделал, а сам девица. Придумывает тоже. Все какие-то геркулесы да луковоны, а нет того, чтобы понятное показать. С этой думкой стал захаживать по вечерам в мастерскую, где главный заводской художник учил молодых ребят рисунку и лепке тоже. Формовочное дело известно, с лепкой-то по соседству живет. Тоже приметливого глаза да ловких пальцев требует. Поглядел дядя Вася на занятия, да и думает про себя. А ну-ка попробую сам. Только человек возрастной, свои ребята уже большие стали, ему и стыдно в таких годах учением заниматься. Так он что придумал? Вкратце от своих-то семейных этим делом занялся. Как уснут все, он и садится за работу. Одна жена знала. От нее, понятно, не ухоронишься. Углядела, что мужик засиживаться стал, спрашивает. «Ты что, отец, полуношничаешь?» Он сперва отговаривался. Работа, дескать, больно тонкая пришлась, а пальцы одубели, вот и разминаю их. Жена все-таки доспрашивает, да его и самого тянет сказать про свою затею. Не зря поди-ка сказано, сперва подумай с подушкой, потом с женой. Но он и рассказал. Так и так. Придумал свой образец для отливки сготовить. Жена посомневалась. Барское поди-ка это дело. Они к тому ученые, а ты что? Вот и то-то отвечает. И горе, что бары придумывают непонятное. А мне охота простое показать. Самое, значит, житейское. Скажем, бабку Анисию вылепить, как она придет. Видела? Как, отвечает, не видела, коли чуть не каждый день к ним забегаю. А по соседству с ними Бескрестновы жили. У них в семье бабушка была вовсе преклонных лет. Внучата у ней выросли, работы по дому сама хозяйка справляла, и у этой бабки досуг был. Только она рабочая косточка, разве может без дела? Она и сидела день-деньской за пряжей, и все, понимаешь, на одном месте, у кадушки с водой. Дядя Вася эту бабку и заприметил. Нет-нет, и зайдет к соседям, будто за делом, а сам на бабку смотрит. Жене, видно, поглянулась мужнина затея. Что ж, говорит, старушка стоящая, век прожила, худого о ней никто не скажет. Работящая, характером уветливая, на разговор не скупая. Только примут ли на заводе? Это отвечает полбеды, потому глина не купленная и руки свои. Вот и стал дядя Вася лепить бабку Анисию. Совсем сказать по нынешнему рабочим местам. Тут тебе и кадушка, и ковшичек сбоку привешен, и бабка сидит, сухенькими пальцами нитку подкручивает, а сама маленько на улыбке, вот-вот ласковое слово скажет. Лепил, конечно, по памяти. Старуха об этом и не знала. А Васина жена сильно любопытствовала. Каждую ночь подойдет и свою заметочку скажет. Потуже ровно надо ее подвязать. Не любит бабка распустихой ходить, да и не по-старушечье этак-то платок носить. Ковшик у них будет поменьше. Нарочно давеча поглядела. Ну и прочее такое. Дядя Вася, о котором поспорит, которое на приметку берет. Но вылепил фигурку. Тут на него раздумье нашло. Показывать ли? Еще насмех подымут. Все-таки решился. Пошел сразу к управляющему. На счастье дяди Васи, управляющий тогда из добрых пришелся. Неплохую память о себе в заводе оставил. Поглядел он Тарокинскую работу. Понял, видно, да и говорит. Подожди маленько. Придется мне посоветоваться. Ну, прошло сколько-то времени. Пришел дядя Вася домой, подает жене деньги. Гляди-ка, мать, деньги за модельку выдали. Да еще бумажку написали, чтоб вперед выдумывал. Только никому, кроме своего завода, не продавал. Так и пошла Тарокинская бабка по свету гулять. Сам же дядя Вася ее формовал и отливал. И, понимаешь, оказалась ходким товаром. Против других-то заводских поделок ее вовсе бойко разбирать стали. Дядя Вася перестал в работе таиться. Придет из литейной и при всех с глиной вожгается. Придумал он на этот раз углевозы слепить, с коробом, с лошадью, все как на деле бывает. На дядю Васю, глядя, другие заводские мастера осмелели. Тоже принялись лепить да резать, кому что любо. Подставку, скажем, для карандашей, вроде рабочего бахила, пепельницу на манер капустного листка. Кто опять придумал вырезать девушку с корзинкой груздей? Кто свою собачонку Шарика лепит, старается? Одним словом, пошло-поехало, живым потянуло. Радуются все. Тарокинскую бабку добром поминают. Это она всем нам дорожку показала. Только недолго так-то было. Вдруг полный поворот вышел. Вызвал управляющий дядю Васю и говорит. Вот что, Тарокин, считаю я тебя самолучшим мастером, потому от работы в заводе не отказываю. Только больше лепить не смей. Оконфузил ты меня своей моделькой. А прочих, которые по Тарокинской дорожке пошли, лепить да резать стали, тех всех до одного с завода прогнал. Люди, понятно, как очумелые стали. За что? Про что такая напасть? Кинулись к дяде Васе. Что такое? О чем с тобой управляющий разговаривал? Дядя Вася не потаил, рассказал, как было. На другой день его опять к управляющему потянули. Не в себе вышел. В глаза не глядит, говорит срыву. Ты, Тарокин, лишних слов не говори. Велено мне тебя в первую голову с завода вышвырнуть. Так и в бумаге написано. Только семью твою жалеючую оставляю. Коли так, отвечает дядя Вася, могу и сам уйти. Прокормлюсь как-нибудь на стороне. Управляющему, видно, вовсе стыдно стало. Не могу, говорит, этого допустить, потому как сам тебя, можно сказать, в это дело втравил. Подожди, может, еще переменится. Только об этом разговоре никому не сказывай. Управляющий-то, видишь, сам в этом деле по-другому думал. Которые поближе к нему стояли, те сказывали. За большую себе обиду этот барский приказ принял, при других жаловался. Кабы не старость, дня бы тут лишнего не прожил. Он, управляющий этот, с характером мужик был, вовсе ершистый. Чуть не по нему, сейчас живите, не тужите, обо мне не скучайте. Я по вам и подавно тосковать не стану. Потому владельцев много, а настоящих, знающих по заводскому делу, нехватка. Найду место, где дураков поменьше, толку побольше. Скажет так и в скорости на другое место уедет. По многим заводам хорошо знали его. Рабочие везде одобряли. Да и владельцы хватались, сманивали даже. Все, понятно, знали, человек неспокойный, не любит, чтобы его под локоть толкали. Зато умеет много лишних рублей находить на таких местах, где другие ровным счетом ничего не видят. Владельцев заводских это и приманивало. Перед каслями-то этот управляющий на амутинских заводах служил, у купцов-пастуховых. Разругался из-за купецкой прижимки в копейках. Думал, в каслях попроще с этим будет. А вон что вышло. Управляющий целым округом не может на свой глаз модельку выбрать. Кому это по нраву придется? Управляющий и обижался, а уж, видно, остарел, посмяк характером-то. Побаиваться стал. Вот он и наказывал дяде Васе, чтоб тот помалкивал. Дяде Васе как быть? Передал все-таки потихоньку эти слова товарищам. Те видят, не тут началось, не тут и кончится. Стали доискиваться, да и разузнали все до тонкости. Каслинские заводы, видишь, за наследниками купцов Расторгуевых значились. А это уже так повелось. Где богатое купецкое наследство, там непременно какой-нибудь немец пристроился. К Расторгуевскому подобрался фон барон Меллер, да еще Закамельский. Чуешь, какой коршун? После 5-го года на все государство прославился палачом да вешателем. В ту пору этот Меллер Закамельский еще молодым жеребчиком ходил. Только что на Расторгуевой женился и вроде как главным хозяином стал. Их ведь, наследников-то расторгуевских, не один десяток считался, а весили они по-разному. У кого частей мало, тот мало и значил. Меллер больше всех частей получил, вот и вышел в главного. У этого Миллера была в родне какая-то тетка Каролина. Она будто Миллера и воспитала. Вырастила, значит, дубину на рабочую спину. Тоже, сказывает, важная барыня, баронша. Приезжала она к нам на завод. Кто видел, говорили, сильно сытая, вроде стоячей перины, ежели сдаля поглядеть. И почему-то эта тетка Каролина считалась понимающей в фигурном литье. Как новую модель выбирать, так Меллер завсегда с этой теткой совет держал. Случалось, она и одна выбирала. В литейном подсмеивались. Подобрано на немецкий теткин глаз, нашему брату не понять. Ну так вот, уехала эта тетка Каролина куда-то за границу. Долго там ползала. Кто, говорит, лечилась, кто, говорит, забавлялась на старости лет. Это ее дело. Только в ту пору как раз Тарокинская чугунная бабушка и выскочила. А за ней и другие такие штучки воробушками вылетать стали, и ходка по рукам пошли. Меллеру, видно, не до этого было, либо он на барыши позарился. Только облегчение нашим мастерам и случилось. А как приехала немецкая тетка домой, так сразу перемена дела вышла. Визгом да слюной чуть не изошлась, как увидела чугунную бабушку. На племянничка своего поднялась, корит его всяко, в том смысле, скоро, дескать, до того дойдешь, что своего кучера либо дворника себе на стол поставишь. Позор на весь свет. Меллер, видно, у Мишка не богат был, забеспокоился. Простите, извините, любезная тетушка, не доглядел, сейчас дело поправим. И пишет выговор управляющему со строгим предписанием. Всех нововыявленных заводских художников немедленно с завода долой, а модели их навсегда запретить. Так вот и плюнула немецкая тетка Каролинка со своим дорогим племянничком нашим каслинским мастерам в самую душу. Ну, только чугунная бабушка за все отплатила. Пришла раз Каролинка к важному начальнику, с которым ей говорить-то с поклоном надо, и видит, на столе у этого начальника, на самом видном месте, Тарокинская работа стоит. Каролинка, понятно, смолчала бы, да хозяин сам спросил. «Ваших заводов литье?» «Наших», — отвечает. «Хорошая, — говорит вещица, — живым от нее пахнет». Пришлось Каролинке поддакивать. «О да, очень превосходный работ!» Другой раз случай за границей вышел. Чуть ли не в Париже. Увидела Каролинка Тарокинскую работу и давай всякую пустяковину молоть. По недогляду, дескать, эта отливка прошла. Ничем эта старушка не замечательна. Каролинки на это вежливенько и говорят. Видать, вы, мадама, без понятия в этом деле. Тут живое мастерство ценится, а оно всякому понимающему сразу видно. Пришлось Каролинке и это проглотить. Приехала домой, а там любезный племянничек пеняет. Что ж вы, дорогая тетушка, меня конфузите, да в убыток вводите. Отливки-то, которые по вашему выбору, вовсе никто не берет. Совладельцы даже обижаются, да и в газетах нехорошо пишут. И подает ей газетку, а там прописано про наше каслинское фигурное литье. Отливка, дескать, лучше нельзя, а модели выбраны никуда. К тому подведено, что выбор доверен не тому, кому надо. Либо, говорит, в каслях на этом деле сидит какой-то чудак с чугунными мозгами, либо оно доверено старой барыне немецких кровей. Кто-то, видно, прямо метил в немецкую Каролинку. Может, заводские художники дотолкали. Меллер Закамельский сильно старался узнать, кто написал, да не добился. А Короленку после того случая пришлось все-таки отстранить от заводского дела. Другие владельцы настояли. Так она, эта Короленка, с той поры прямо тряслась от злости, как случится, где увидеть Тарокинскую работу. Да еще что! стала эта чугунная бабушка мерещиться Каролинке. Как останется в комнате одна, так в дверях и появится эта фигурка, и сразу начнет расти, жаром от нее несет, как от неостывшего литья. Она еще упреждает. Ну-ка, ты, перекисло тесто, поберегись, кабы не изжарить. Каролинка в угол забьется, визг на весь дом подымет, а прибегут — никого нет. От этого перепугу будто и убралась к чертовой бабушке немецкая тетушка. Памятник-то ей в нашем заводе отливали. Немецкой, понятно, выдумки. Крылья большие, а легкости нет. Старый Кузьмич перед бронзировкой поглядел на памятник, поразбирал мудреную надпись, да и говорит. Ангел яичко снес, да и думает, то ли садиться, то ли подождать. После революции в ту же чертову дыру замели Каролинкину родню, всех Меллеров-Закамельских, которые убежать не успели. Полсотни годов прошло, как ушел из жизни с большой обидой неграмотный художник Василий Федорович Тарокин, а работа его и теперь живет. В разных странах, на письменных столах и музейных полках сидит себе чугунная бабушка, сухонькими пальцами нитку подкручивает, а сама маленько на улыбке, вот-вот ласковое слово скажет. Погляди-ка, погляди, дружок, на бабку Анисю. Давно жила, косточки мои, поди, в пыль рассыпались, а нитка моя, может, и сейчас внукам-правнукам служит. Глядишь, кто и помянет добрым словом. Честно, дескать, жизнь прожила, и по старости сложа руки не сидела. Али взять хоть Васю Тарокина. С пеленок его знала, потому в родстве мы, да и по соседству. Мальчонком стал в литейную бегать. Добрый мастер вышел, с дорогим глазом, с золотой рукой. И забидели его немцы, хотели его мастерство испоганить. А что вышло? Как живая, поди-ка, сижу, с тобой разговариваю, памятку о мастере даю, о Василии Федоровиче Тарокине. Так-то, милочек, работа она штука долговекая. Человек умрет, а дело его останется. Вот ты и смекай, как жить-то.